Объединение в духе вне всяких условностей. Отбрасывается все, все соображения. Столько прохожих. Как быть? Мимо пройдем, никого не обидев. А как же с теми, через кого действует тьма? Их обойти, подняв щит. Как быть с вредящими яро? Меня на защиту призвать, луч устремляя разящий на окружение их, если это бессознательные служители тьмы, и на них самих, если сознательные. Разить вместе со мною, силой моей. Многого не знаешь. Ближайшая цель — увидеть и услышать владыку.